Глава 16. Пришло время пробуждения. Голос сервис-терминала каюты вернул Андрея к действительности. Как ни странно, он чувствовал себя бодрым и пошел принимать водный ионный душ в приподнятом настроении. Сегодня предстоял очередной сеанс сканирования его памяти. Он решил таки вспомнить свою первую взрослую любовь. О том, как на это отреагирует Арина, он старался не думать. За завтраком в столовой он пытался вспомнить детали и подробности волнующих событий давно минувших лет. В какой-то мере это ему удалось. С ним здоровались пришедшие завтракать звездоплаватели, и он не впопад отвечал им, погрузившись в свои мысли. В исследовательский отсек он направился длинной дорогой и прошел мимо лифта и поднялся пешком на самый верхний уровень звездолета. Здесь он остановился у огромного панорамного окна иллюминатора. Сквозь голубое сияние защиты не было видно привычной поверхности Европы. Ночью Альбатрос сошел с ее орбиты и теперь направлялся к условной точке начала разгона для прыжка к звезде Денёб. «А ведь я стану скоро первым российским звездолетчиком», — с иронией подумал он. «Да что там российским? Первым человеком на Земле, шагнувшим к звездам», он театрально протянул руку к иллюминатору. «Молодой землянин протягивает руку бесконечности», — неожиданно раздался голос за его спиной. Андрей оглянулся. Оказывается, за его кривляниями наблюдало трое техников во главе со слепительной блондинкой. «Это такая гимнастика. Ушу!» Попытался оправдаться Андрей и сделал еще несколько медленных движений. «А, ну да, конечно», — сдерживая улыбку, проговорил один из парней. «Маш, пойдем, не будем мешать учителю». «Как вы сказали? Ушу?» С серьезным видом переспросила блондинка Маша и повторила жест Андрея. Андрей рассмеялся, и остальная компания подхватила его смех. Они так и пошли, хохоча и повторяя показавшееся им забавным слово «ушу». Андрей, смущенный этим происшествием, пошел к лифту и через 4 минуты был уже в исследовательском отсеке. Он поздоровался с оператором сканера и подмигнул Арине. Без всяких предисловий надел ободок и улегся на кушетку. «Теплая летняя ночь. Я держу ее руку в своей, и иногда мне это кажется сном. Мы идем по пустынной аллее. Завтра она уедет. Аня старше меня на 3 года и уже закончила институт. Мы дружили почти 11 месяцев, и вот теперь она уезжает. Но это будет завтра. А сейчас мы идем вместе, и я пытаюсь запомнить каждое мгновение нашего последнего свидания. Звуки летней ночи окружают нас, добавляя романтики постукивания ее каблучков. Мысли невольно возвращаются к предстоящему расставанию, и я крепче сжимаю ее руку. Вот уже показался корпус общежития. Неужели все? «Пойдем ко мне», — неожиданно предлагает она. «Соседка уехала еще вчера». В ее голосе угадывается волнение. Я киваю головой в знак согласия. Мы поднимаемся на 4-й этаж и идем к ее комнате. Аня не включает свет и усаживает меня на железную скрипучую кровать. «Закрой глаза», — шепотом говорит она. Я закрываю, но сквозь зажмуренные веки вижу, как она снимает свое легкое платье. Потом она подходит ко мне и горячо целует меня в губы. Я прижимаю ее к себе и... Андрей открыл глаза и снял ободок сканера. Медленно, с загадочной улыбкой на лице, подошла Арина. Она пережила то же, что и он. «Значит, это бывает так?» — тихо спросила девушка. Он кивнул в ответ. «Она уехала?» «Да. Я ее больше никогда не видел». «Как странно», — почему-то с сожалением проговорила Арина. «Жизнь иногда бывает жестокой», — философски заметил Андрей. Она обняла и прижалась к нему, чем сильно озадачила оператора сканера. Через час с Андреем связался корабельный доктор, который поделился впечатлениями о новой просмотренной программе. Судя по его дружественному тону, Олег Иванович остался доволен. Андрей пообещал зайти к доктору в ближайшее время, а сам заторопился на нижний уровень, где его ждала Анастасия. Люк аиста, как всегда, был гостеприимно открыт, и Андрей сразу направился в комнату отдыха экипажа. Анастасия ждала его в светло-зеленом спортивном костюме, в точно таком, какой был на Марьяне Динской во время ее ночного психоделического танца. Она встретила его очень приветливой улыбкой, и Андрей опять поймал себя на мысли, что ее мимика очень ему близка и знакома. «Странный способ назначать встречи», — сказал Андрей, доставая из кармана оранжевую полоску. Она пожала плечами. «Очень хотелось тебя увидеть». Настя сидела напротив него. Панорама за ее спиной демонстрировала великолепный восход солнца на далекой третьей планете в созвездии Центавра. Свет поднимающегося светила струился сквозь золотистые Настины кудри, создавая завораживающую картину. Андрей нащупал руками кресло и уселся, не отводя глаз от Анастасии. Потом он закрыл веки, и его память нарисовала очень похожую картину, только свет в ней исходил от настоящего земного солнца. Это было самое начало осени, когда еще было по-летнему тепло. Вера сидела напротив него на берегу маленькой горной речушки. Он не видел ее лица, ослепленной солнечным светом за ее головой. Это мгновение навсегда запечатлело его память. И вот сейчас, увидев лучи искусственного солнца за спиной искусственной девушки, его мозг провел прямую аналогию с картиной, виденной им много лет назад. «Что с тобой, Андрюша?» – обеспокоенно спросила Настя. Он открыл глаза и улыбнулся. «Все хорошо», – ответил он. «Просто ты напомнила мне один эпизод моей земной жизни. Расскажешь?» – Андрей улыбнулся. Это было давно, очень давно. Он встал со своего места и сел рядом с Настей. Всего лишь мимолетное воспоминание. «Ну ладно», — она взяла его ладонь в свою. «Хорошо, что ты пришел. Знаешь», — Андрей посмотрел ей в глаза, — «у меня такое чувство, как будто я знаю тебя много лет». «Странно», — она крепче сжала его руку. «Я чувствую то же самое. Мне кажется, что я все знаю о твоей жизни, что у нас много общего». Что-то мимолетное, какая-то догадка промелькнула у него в голове. Он даже прищурился, пытаясь уловить смысл этой догадки, но ничего не получилось. Они посидели немного молча. «Ты знала Славу Жукова?» — неожиданно спросил Андрей. «Да, он был в нашей группе». Она недоуменно посмотрела на него. «А что?» «Смотрел отчет о второй экспедиции. Очень странная история с его исчезновением». «Да уж», — она покачала головой. «Что ты думаешь по этому поводу?» «Думаю, что он сейчас где-то летит вот на таком же модуле», — Андрей похлопал по спинке дивана, — «управляемый неведомым нам разумом». Анастасия удивленно открыла глаза. «Думаешь, он жив?» Андрей утвердительно кивнул. «Скорее всего. Как я понял, такой модуль, конечно, не альбатрос, но ресурсы у него ничуть не меньше. Психика у Жукова крепкая, ведь он боевой пилот. Значит, с ума от одиночества не сойдет. Кроме того, у него есть попутчик. Гость». «Ужасно», — сказала Настя. «Я бы точно сошла с ума. Это сейчас. А раньше психика у вас была намного крепче, и в общении вы нуждались мало. Ты прав, согласилась с ним Анастасия. Раньше мы были совсем другими. Она поправила упавший локон. А что ты думаешь о криках дельфинов? Каких дельфинов? Переспросил Андрей. Значит, ты еще не досмотрел отсчет до этого места? Вы там встретили дельфинов? Он удивленно посмотрел на Настю. Не совсем, она улыбнулась. Не буду тебе рассказывать, лучше узнаешь все из отчета. Я заметил, на Альбатросе не любят вспоминать вторую экспедицию. События, которые произошли во время второй экспедиции, коснулись каждого из нас. Многие повели себя странно, можно сказать, неадекватно. Она посмотрела на панораму. Никто не знает почему. Есть только предположение. Ты говоришь о событиях, которые я еще не видел? Она кивнула головой. Знаешь, Андрюша, я всегда жила мечтами. Настя улыбнулась краешками губ. Уже в раннем детстве я мечтала о космосе, о полетах, к звездам. Эти мечты всегда были красивыми. Панорамы далеких галактик завораживали меня. Звезды манили к себе, и казалось, что я родилась слишком рано. Еще не было Альбатроса, а когда я узнала о существовании этого проекта, то приложила все усилия, чтобы попасть на его борт. Ее голос выдавало легкое волнение. Первый полет был чудесным. Сбылась моя мечта. Я в другом созвездии, на планете Океане. Миссия, доверенная нам, была выполнена. Она вновь посмотрела на панораму. Чужая звезда уже взошла, и океан приобрел изумрудный оттенок. Все мы тогда чувствовали себя первооткрывателями, авангардом человечества. Она усмехнулась. Звучит помпезно, но это было именно так. Следом вторая, более далекая экспедиция. Она сделала паузу. Все было по-другому. Потери товарищей, бесконечная цепочка странных неудач и ошибок. Она посмотрела прямо в глаза Андрею. Мы, люди, показали себя далеко не с лучшей стороны. Она замолчала. Андрей не знал, что сказать. Нужно было досмотреть отчет до конца. Судя по всему, события второй экспедиции развивались драматически. Настя подняла голову и грустно улыбнулась. Поэтому все обходят эту тему стороной. Просто это неприятно вспоминать. Да, я, кажется, понимаю, проговорил Андрей. Они помолчали немного. Могу я предложить вам чай или кофе? Неожиданно раздался голос процессора Аиста, а Андрей вопросительно посмотрел на Настю. Мы в комнате отдыха, пояснила она шепотом. Вот он и старается. А почему сразу не предложил? Тоже шепотом спросил Андрей. Мы разговаривали. Аист не должен прерывать разговор людей. Вот и воспользовался паузой. Так уж меня запрограммировали. Громогласно вмешался в их разговор Аист. Настя развела руками. Мне бы кофейку, попросил Андрей. А Анастасия, тебе чего? Обратился он к Насте. Мне тоже кофе с молоком, уточнила она. Одну минутку, проговорил процессор. Разговорчивый, не то что Альп, посетовал Андрей. Наш капитан не любит разговорчивых процессоров, пояснила Настя. С легким шелестом открылась дверь, и в комнату отдыха въехал хромированный столик на колесиках, разнося аромат горячего кофе. Он остановился перед посетителями, и Аист объявил: «Ваш кофе, пилоты». «Нет, Аист, не так. Ну что это, ваш кофе, пилоты?» Андрей передразнил голос процессора. «Люди пришли сюда отдохнуть от дел, расслабиться». Настя с интересом наблюдала неожиданный диалог процессора и человека. «Ну-ка, попробуй повторить за мной». «Господа, ваш кофе!» Медленно, с достоинством произнес Андрей. «Господа, ваш кофе!» Повторил Аист. «Вот другое дело, а то пилоты!» Настя закатилась хохотом. Андрей сохранил серьезный вид. «Вот привыкли к формальным отношениям. Кто занимается программированием корабельных процессоров?» «Не знаю, наверное, на верфи. Хочешь приложить руку к этому вопросу?» «Уже приложил. Он взял свою чашку. Кофе очень хороший». Настя тоже взяла свою чашку. «Андрей, у тебя не возникло мысли после возвращения во временной петле остаться с нами на Альбатросе? Мы могли бы забрать твою дочку сюда?» Андрей помедлил с ответом. «Я до сих пор не до конца верю, что происходящее со мной реальность». Он приложился к чашке. «Но не в этом дело. Наоборот, вы собирались присоединиться к моему обществу, разве не так?» «Ты думаешь, это реально?» Она скептически покачала головой. «Честно говоря, не очень. Капитан планировал обратиться к правительствам разных стран, но наше общество сильно разделено. Трудно предсказать, как отреагируют власти на появление могущественных потомков. В мое время людьми в верхней прослойке правят деньги. Нет никаких гарантий, что многие научные и технические достижения, принесенные вами, не будут использованы исключительно ради наживы. И далеко не всегда на благо человечества». Он еще отпил кофе. «Я бы предпочел другой путь. Незаметно появиться в виде рядовых граждан и использовать все свои возможности для продвижения прогресса на Земле. Можно, например, основать частное предприятие и уже через него продвигать новые технологии и идеи». Анастасия внимательно слушала Андрея. Улыбка сошла с ее лица. «Раньше я бы тебя не поняла. Твои программы очень полезны для понимания устройства общества твоего времени». Она тоже сделала глоток. «Но ведь есть такие, как ты. Ведь я знаю, что ты живешь совсем другими интересами». «А я и не говорю, что все человечество живет лишь жаждой получения материальных ценностей. Очень много высокоморальных и духовных людей, но, к сожалению, не они у власти». «Ты не ответил на мой вопрос», — она посмотрела ему в глаза. «Хотя я знаю, что ты очень скучаешь о земле и о своих близких». Анастасия замолчала, и было видно, что она хочет что-то сказать еще, но не решается. Андрей внимательно следил за выражением ее лица и заметил, как приподнимается левая бровь, а на щеках выступает легкий румянец. Наконец она решилась. «Возьми меня с собой на землю. Я не буду тебе обузой». Она остановилась, подбирая слова. «Здесь я всего лишь жалкий искусственник, а там... с тобой, на земле, никто не будет про это знать. Я буду заботиться, оберегать тебя и твою семью. Ведь ты знаешь, я многое могу и умею. Возьми меня с собой, если это возможно». Андрей почему-то совсем не удивился Настиной просьбе. Напротив, он воспринял ее очень спокойно, как само собой разумеющееся. «Хорошо, Настя», — удивив самого себя, ответил он. Анастасия просияла. На ее лице было написано, что она хоть сейчас готова лететь с Андреем на землю. Она приблизилась и поцеловала его в щеку. «Еще кофе?» — очень кстати вмешался Аист. «Хочешь еще кофе?» — переспросила она Андрея. Он отрицательно покачал головой. «Спасибо, Аист, мне нужно», — громко ответила Анастасия. Андрей принял озабоченный вид и спросил: «Думаешь, что капитан изменит свое решение?» «Это вполне возможно». «Тогда зачем я здесь нужен? Моя память. Зачем?» «Благодаря тебе мы обрели человеческие чувства, Андрюш», — она улыбнулась. «Этот дар бесценен». «Возможно», — примирительно сказал он.